Мое тело стало бесплотным, и разум погрузился в информационное пространство. Меня окружали огромные каменные скрижали, испещренные неисчислимым количеством названий. Знакомых букв кириллицы или, на худой конец, латиницы не обнаружил. В самом углу зрения продолжает мигать таймер, секунды менялись словно в замедленной съемке, но все равно много дополнительного времени это не выгодает. И как тут управлять? Где обещанный интуитивно понятный интерфейс? Тишина. А секунды все идут и идут. Успокоил рассудок, собрался с духом и толкнул мысль, словно общаюсь с пухом через коготь. Специализации для людей. Получилось. Все пространство подернулось дымкой и письмена изменились, но легче от этого не стало. Специализации, видимо, невидимо. Выход на арену через 0 часов 07 минут 59 секунд, а минута отведенного мне времени уже прошла, и учитывая, как работает система поиска, мне нужно определиться, чего я хочу от навыка, и правда, чего я хочу, магию магнетизма, нет, бред сморозил, магию крови, чтобы поглощать жизненную силу противников и регенерировать в бою, заманчиво, но путь крови тоже не для меня, не хочу становиться кровавым безумцем, помешанным на убийствах. Тогда что, какие суперспособности я еще знаю? Первостихии, вода, огонь, земля, воздух уже лучше, что-то крутится на краешке сознания, но никак не хочет всплывать, разум отчаянно упирается, и вдруг подключилось мое глубинное подсознание. Кажется, единение с секирой не прошло даром. Я увидел ее, парящую в небесах среди черных туч. Черное платье играет в воздушных потоках, открывая вид на стройные ножки. Белоснежные волосы развиваются, подчеркивая грозный вид своей хозяйки, а за ее спиной беснуется шторм, сверкают тысячи молний. Гроза, она словно тянется ко мне. Я моргнул, и видение растворилось, но теперь я точно знал, что искать. В этот раз поиск удался. Вместо бесконечного списка из тысячи специализаций осталось меньше сотни, вот только время. Времени становилось все меньше и меньше. Просмотреть каждый предложенный вариант я физически не могу, значит, еще фильтры. Как еще можно отфильтровать? По количеству использований, по количеству мастеров, может, тут где-то есть книга отзывов и предложений. Пока ничего не срабатывало, список менялся, сокращался, но это все пыль. А если зайти с другой стороны, какой навык, связанный с молнией, для меня важнее всего получить? Ускорение. Список мигнул, и для выбора осталось всего 7 вариантов. Выход на арену через 0 часов 04 минут 47 секунд. Еще один фильтр, на максимальную общую суммарную силу всех навыков, и для выбора остался только один вариант. Я сконцентрировался на нем, и незнакомая надпись стала для меня понятна. Школа 7 буй 377699. Стоило мысленно нажать на надпись, как передо мной возникла миниатюра лысого шаолиньского монаха, с той только разницей, что вместо привычного для всех монахов жезла или посоха он сжимал рыцарскую секиру, один в один как у меня. Вся фигура монаха покрылась микроразрядами, и он смазался в моем зрении в сплошное золотистое пятно. Потом сверкнула молния, и монах перенесся на несколько метров вбок. Полетели разряды во все стороны. Вокруг монаха возникали деревья, противники, сотни солдат стояли перед ним, сжимая оружие, а он даже не думал останавливаться. Во врагов летели цепные молнии, ломая их порядки. Шаровые молнии прожигали тяжелые доспехи. Старик с легкостью взлетал вверх и парил над землей, но стоило кому-то приблизиться к нему, как проявлялся купол и испепелял нарушителя точным разрядом. Я думал, что это все, но тут старик перехватил секиру и направил ее точно в середину толпы. Из навершия выстрелил ярко-голубой луч энергии, и в то место, куда указал этот луч с небес на порядке врага, рухнула черная молния, полностью испепеляя все вокруг. Лишь черные хлопья иллюзорной сажи продолжали кружиться, опадая на землю. Да, хочу. Внимание. Желаете изучить стиль школы семи бурь? Да нет. Время уже поджимало, оставалось меньше 2 минут. И я согласился, в конце концов, наверное, об этом я мечтал всю свою жизнь. Сам до конца, не подозревая об этом. Стоило мне согласиться, как в мозг хлынула информация, и в этот раз, в отличие от обычного обучения, у меня в голове создавался целый каталог, к которому я мог обратиться в любое время, используя медитацию. Я получил не просто несколько приемов, а целую систему обучения, принципы, на которых стояла школа, история возникновения, имена первых мастеров, все это заслуживало внимания, но главным был практический навык. Внимание! Координаты мира S6859007 записаны в личную базу данных. Внимание! Вы получили навык Е-ранга «Шторм Золотой Молнии». Никогда не мог подумать, что я стану не просто мастером секиры, а целым мастером школы семи штормов. Грозный пафос, и пусть он работает на меня, но стиль одежды и лысина на голове мне точно не подходит. Нужно будет подумать над собственным имиджем. Выход на арену через 0 часов 01 минут 57 секунд. Обхватил покрепче древко своей секиры и подошел к арке портала. Он тревожно мерцал, как подсветка на телефоне. Перед тем, как прикоснуться к самой арке, я сконцентрировал свое внимание и попытался отправить мысленный запрос арке, и даже что-то получилось. Внимание! Уровень доступа недостаточен для получения дополнительных сведений. Ну, с другой стороны, я теперь знаю точно, что тут, в личной комнате, кроме возможности отдохнуть, распределить навыки и награбленные, подготовиться к призыву или заданию, можно еще и вопросы системе позадавать, только ответит ли она, и если да, то понравится ли мне этот ответ. Я приложил руку к портальной арке. Секунда, две, три, и появилось расширенное описание призыва. Задание 2. Великий призыв. Тип. Выживание. Информация. Это осколок, 65%, на планете Винсер. Ваша миссия будет проходить на главной арене. Режим сражения, королевская битва. Все те, кто не справится, умрут. И пусть победит сильнейший. Количество игроков. 499. Глобальная цель. Уровень сложности. Д. Уничтожить не менее 10 противников. Продержаться 120 минут. Награда. Вы освобождаетесь от принудительных призывов на арену. Снятие всех ограничений. Звание – Рудиус. Статус вольного игрока. Штраф за провал. Смерть. Выбор оказался на деле, без выбора. Все мои самые страшные предположения сбылись. Впереди меня ждет бойня. После моего согласия в арке портала появилась золотистая пелена и стала ярко светиться. Готово. Я активировал абсолютную невидимость. В момент появления я максимально уязвим и нахожусь под ударом, да и неизвестно, сколько времени там находятся соперники и не получится ли так, что я сейчас выйду на арену последним. К черту. Победа или смерть. Шаг, и я проваливаюсь в арку портала. Глава 26. Арена. Ноги ударились о твердую поверхность. Перед глазами все плыло, но через несколько секунд отпустило. Мои ожидания резко не совпали с действительностью. Я оказался среди плотного зеленоватого тумана или дыма, непонятно. Плотность завесы такая, что не видно низги. Да я даже ног своих не вижу. Это что-то ненормальное. Хуже того, здесь стояла несусветная вонь, настолько отвратительная, как будто здесь фура куриных яиц протухла, а сверху еще и пару дохлых слонов докинули для более насыщенного аромата. Хотя куда еще больше, врагов пока нет. Я поймал себя на ощущении какой-то ненормальности. В глазах задвоилось и появились мощные вертолеты. Я крепче ухватился за секиру, оперся на нее, как на посох и сделал первый шаг. Мне становилось все хуже. Отключил невидимость, она сейчас бесполезна. Почему голова гудит, как после перепоя? Это дымовая завеса, чистый яд и, если он магический, то мне скоро настанет кобздец. Полез в хранилище. Хотя бы тряпку на лицо намотаю. Отодрал рукав у куртки и обмотал им лицо на манер ковбоя прерий. Хрен его знает, какая от нее будет польза, ну хоть что-то. Как в таких условиях продержаться 2 часа еще и врагов уничтожить? Да и где они? Никого не слышно, не видно, видимо, эта хрень еще и звуки глушит. Ну, где же вы? Где? Делаю шаг вперед. Носком ноги за что-то цепляюсь и со всего маха лечу вниз навстречу каменному покрытию. Все наложилось одно на одно, мир закрутился быстрее, и я тупо рухнул мордой в пол. Шварк, из глаз полетели искры во все стороны, а в голове, закладывая уши, звучал звон. Я лежал у самой земли и судорожно пытался вдохнуть. В глазах начало темнеть и тут появились системные сообщения. Внимание! Великий иммунитет нейтрализовал отравление. Легким стало чуть легче. Но слабость не отпускала, меня штормило и выворачивало, накатила тошнота, она выкручивала организм наизнанку, выжимая из меня все силы. Внимание, великий иммунитет нейтрализовал отравление, состояние было приграничное, меня то накрывало, то отпускало, я почувствовал легкий голод, но из-за качелей, через которые проходил организм, не мог в рот запихнуть даже крошки. Тошнота и голод, конкурируя друг с другом, наперегонки пытались загнать меня в могилу. Внимание! Великий иммунитет нейтрализовал отравление. Наконец полноценно включилась и регенерация. Прошло минут 5, и за это время, даже с учетом моего иммунитета и усиленного восстановления, я чуть не загнулся. Лужа из содержимого моего желудка тому хорошее подтверждение. Хуже того, из-за работающей регенерации голод с каждой минутой становился невыносимым. Я попытался залить в организм хотя бы воды, но ничего не получилось. Руки дрожат. Попробовал приподняться с земли хотя бы на руках, но снова рухнул. Внимание! К яду ха-ха-ха-ха-ха выработан иммунитет. Внимание! Негативные эффекты отравления нейтрализованы. Голова стала медленно проясняться. Тошнота меня больше не беспокоила. Я открыл небольшой портал и первое, что попадалось под руку из еды, не глядя запихивал в рот. Толком даже не жевал, почти сразу глотал крупными кусками, лишь бы они в глотку пролазили. Ем и не чувствую ни вкуса, ни запаха от еды. Думаю, что если сейчас туда закину гвозди, желудок их переработает без остатка и добавки попросит. Несколько крупных глотков из фляги. Плеснул себе на лицо, смывая с него всю грязь, да и мозги освежились. Не герой, не орел, но уже и не кобыздох. Пусть и с натяжкой, но к бою готов. Заметил, что дышать этой зеленой гадостью стало легче, ушел убивающий запах. Не совсем, конечно, пованивало, но не так остро. Хотел сначала подняться на ноги, но передумал. Бэкап в откате, он просто не успел восстановиться, ведь с момента моей смерти прошло не так много времени. С высоты своего роста я пол не вижу, ориентации в пространстве нормальной нет. Обзор перекрыт ядовитым дымом. Как бы глупо это ни звучало, но надежнее будет пробираться на брюхе. По крайней мере, увижу препятствия перед глазами. Проверил работу картографии, но тут меня ждал облом. Вместо заявленных 20 метров, просто одинокая точка среди темноты неразведанной карты. Спрятал пока секиру в карту. Достать ее смогу быстро, а ползти с ней неудобно, нужно что-то менее громоздкое. Выбрал медный топорик. Собрался уже двигаться, когда понял, что так и не проверил, за что там такое я зацепился. Надо проверить. Перекатился и от увиденного чуть не заорал. Прямо мне в лицо остекленевшими глазами смотрела клыкастая рожа мохнатой обезьяны. Из ее распахнутой пасти торчат крупные клыки, а между них прямо на камень изо рта вывалился язык. Она сдохла, вот же черт. Если это правда, то убить 10 противников станет подвигом. Попробовал сконцентрироваться и вызвать справку от системы, но ничего не получилось. Что-то мешало получить информацию, словно здесь и сейчас я изолирован от окружающего мира и системы. Нет подсказок от внешнего окружения, тогда попробую по-другому. Я приподнялся на локтях и, не теряя бдительности, осмотрел тварь повнимательней. Тканевые штаны новичка, тело одето в кольчугу, еще и спину прикрывает голубая накидка. Оружия нигде не видно. Или обезьяна не смогла его применить, или же это маг, чистый настоящий маг, которому его магия не помогла. И как определить, умерла эта обезьяна или еще барахтается? Школа и универ меня к такому точно не готовили. Да что говорить, если все великое и могучее образование вечно сводилось к тупому переписыванию параграфов. Да и девчонки для меня всегда были интереснее нудных учебников. Больше всего стремление учиться уничтожило отношение к предмету самих преподавателей. Конспекты никто никогда не проверял, а сдача зачетов – песня. Пришел на экзамен, получил зачет. Не пришел, значит, на пересдачу с бутылкой за лишние напряги. Преподаватели ведь тоже люди. И что мне с этой тушей тогда делать? Прикоснулся рукой к обезьяне, вроде теплая. Или она еще теплая? За какое время с момента смерти труп остывает? Что я знаю о признаках жизни человека, ну или обезьяны, разницы сейчас никакой. Проверить дыхание, зеркалом, его нет. Двигается грудь от дыхания, из-за кольчуги и одежды непонятно, что там еще сохранилось в моей голове. О, вспомнил. В момент смерти у человека расслабляются мышцы и происходит спонтанное очищение организма. Да ну нафиг, бред. Еще я мартышкам задницы не проверял. На хайерен, проще топором рубануть. Правда, а чего я тут клуб юных натуралистов и исследователей устроил? Дышит или не дышит, да какая к черту разница? Время-то уходит. Размахнулся и чмавк топор глубоко вошел в шею обезьяны. Кровь брызнула мелкой капелью. С такой раной точно не живут. Под Ревку прошла волна бодрящей энергии и появилось системное сообщение. Внимание! Вы получили 74 ОС, 154-179. В метре над землей возникла тускло-мерцающая карта. Обыскивать труп или ну его нафиг? Жаба была за, но я опасаюсь подставы. Вдруг бывший владелец оставил на вещах скрытый сюрприз? Нафиг, сумки новичка не видно, а в клыках, костях и побрякушках без системных подсказок я в жизнь не разберусь. Нафиг, не зря говорят, жадность фраера сгубила, не о том думаю. Сел на корточки и выхватил из пространства карту. Свойства. О, получилось, малый магический дар Ф. Вот наглядно подтвердилось мое предположение. Обезьяна действительно была магом. Нужно найти себе еще противников. Срочно. Идею двигаться ползком откинул в сторону. В полуприсяде пол отчетливо видно. Больше маневра и скорость движения выше. Я взял правее и уже через несколько шагов наткнулся еще на одного врага. На этот раз это был черный, как смоль гуманоид, но непривычный мне человек, другое строение головы, вытянутый череп, как в фантазиях Голливуда на инопланетян. Попытался вызвать справку о враге, ничего, может, на арене их отключили от сражений для пущего эффекта. Чмавк, топор по проверенной схеме перерубает шею и ничего, мертв, дым его доконал. Рядом с трупом валяется деревянная дубина, сумки новичка не видно, он сюда с голой задницей пришел, невезуха. Кстати, а сколько осталось времени до конца испытания? Я в суете старта не успел вывести перед глазами таймер испытания. Несколько секунд в интерфейсе, и вот высветилось. Осталось 77.34. Скоро половина времени испытания пройдут и мне нужно 9 скальпов снять, а враги сами собой дохнут. Хрень. Нужно ускоряться, конкретно ускоряться. Хватит сиськи тут мять. Теперь до нового трупа пришлось пробежать целых 10 шагов. Расстояние увеличивается. Ба, да это же старый знакомый, крокодиломордый кобальт. Чмавк, чмавк, чмавк. Кожа оказалась крепкая и поддалась только с третьего удара. Хорошо прокачался рептилоид, но это ему не помогло. Под Ревку прошел бодрящий поток энергии. Внимание, вы получили 56 ОС, 210-179. Внимание, удержано, 31 ОС. Баланс, 179-179 ОС. Черт. Черт, черт, опять система жрет излишки, срочно нужно куда-то их деть. Открыл окно в хранилище и вытащил стопку карт Е-ранга. Контроль боли, этот навык однозначно пригодится. Тут уже есть 5 ОС в запасе, нужно докинуть еще 95. Внимание, наполнить карту контроль боли, 95 ОС, да нет, энергия перетекла в карту, а я вернул все на место, в медальон. Туда же закинул карту, пустышку, выпавшую с кобольда. Что-что, а их я научился в лед определять с одного лишь взгляда. Но это все лирика. Время, то уходит. Вперед, только вперед. Не успел сделать и 5 шагов, как интуиция взвыла раненым зверем. Прыгаю в сторону, а в месте, где еще секунду назад висела моя голова, со свистом рассекая туман, проносится металлический набалдашник булавы и тут же скрывается в клубах зеленого дыма. Враг в нескольких шагах, но у него что-то длинное. Смещаюсь на шаг. Поднимаюсь в полный рост, 2 стремительных хлопка по карманам, и уже вместо короткого медного топора в моих руках появилась секира. На глаза положиться нельзя, в любую секунду может прилететь, но такое со мной уже было. Сражение вслепую, у меня же есть инструмент. Я изменил хват на секире и начал боевой танец единения с оружием, настраиваясь на секиру. Вжух, вжух, вжух. Враг не дремлет, на меня сыпятся атаки одна за другой, но длина секиры выручает. Мы замерли в шатком равновесии, никому не удается достать друг друга. То и дело со свистом проносится в считанных сантиметрах от моего лица металлический набалдашник. Попытки создать связь с секирой в реальности давались тяжело, я словно в кирпичную стену головой ломился, безуспешно ломился. Секира молчит, меня вытаскивают из этой задницы только вбитые на подкорку рефлексы. Но долго я так не протяну, кто первый совершит ошибку, тот и труп. Враг решил взвинтить ставки. Кошки-мышки в тумане ему надоели, резким рывком он идет на сближение. Из тумана проявляется огромная туша, 2 метра, а то и выше. Чешуя, когти и змеиный хвост. Черт, нак, вот же живучая змеюка и яд ее не берет. Тварь уверенно перекинула из руки в руку двуручную булаву и закрутила ее перед собой пропеллером, как игрушку надвигаясь на меня, как бронепоезд. Один удачный удар, и мне конец. Права на ошибку, Нет, удары сыплются на меня друг за другом. Я уклоняюсь, отбиваю древко в сторону по касательной. В клинч идти нельзя. При прямом попадании руки отсушит. Да они и без того сдают. Я поднырнул под удар и довернул секиру. Удар. Клац. Наг закрылся от рубящего удара древком. Ничего, даже царапины не осталось. Темп еще сильнее ускорился. Я действую лишь на голых рефлексах, забыв обо всем на свете. Здесь и сейчас только я, он и моя секира. Внезапно я почувствовал, как древко секиры нагрелось и на микромиг мой разум провалился в оружие. Появился образ грозной воительницы, что с укором смотрела на меня ледяным взглядом ярко-голубых сияющих глаз. Она показательно сжала кулак перед собой, и в нем вспышкой загорелся электрический разряд. Вспомнил. Ну, сука, молния, клац. Секира вгрызается в древко булавы, и горящий золотом разряд уходит в него. Агх, вырвалась изо рта нога, его тут же перекосило, и он, словно в замедленной съемке, сбился с темпа, его движения замедлились, как будто он пробивается через толщу воды. Я делаю шаг, взвинчиваю секиру и снова рублю. Молния. Наг дезориентирован. Дымится, но не дохнет. Разрываю дистанцию и с разворота набираю инерцию для добивающего удара. Наг отшатывается, сует в пасть обугленную руку и раскусывает персть. От него во все стороны улетает прозрачная, видимая глазу волна энергии. Что за хрень? Наг попытался закрыться руками, но они после второй молнии полностью изжарены до черноты. Сближаюсь. Молния. Вжух, пропела секира, снимая голову твари с плеч. Кровь даже не брызнула. Испекся, к хренам. Тело нога рухнуло, а в воздухе возникла трофейная карта. Внимание! Вы получили 72 ОС, 156-179. Я стоял, сжимая секиру, как родную сестру. Единение заработало. Вокруг меня возник невидимый купол боевой медитации единения, его радиус небольшой, всего 5 метров. Но тут я ощущаю пространство, как продолжение себя, где что лежит. А, тут еще одно тело, труп. Пока я поддерживаю боевую медитацию единения, многие вещи стали понятны без слов и глупых проверок. Я теперь смогу намного быстрее найти противников и уничтожить. Не успел взять в руку выпавшую с нога карту, как в зону боевой медитации со всех сторон ворвались 4 туши внушительных размеров. Ноги явились, не запылились на зов своей дохлой товарки. Твари. Глава 27. Бой. Выкусите. Хватаю карту, врубаю невидимость и отпрыгиваю в сторону, уходя с пути нападающих. Боевая медитация работает, как часы. Внутри 5-метрового радиуса я отчетливо чувствую и словно вижу движение врагов. Считываю рисунок боя. Каждый наг выше меня на 3 головы, не меньше. Трое одеты в крепкие кожаные доспехи с металлическими вставками. А видимо, их старший или командир таскает целую кирасу. Серьезный противник. В руках ноги сжимают двуручные булавы и копья. И каждое такое оружие толщиной, как ствол небольшого дерева. Если попадет, то костей не соберешь. Нужно быть осторожнее. После сражения энергии осталось не так много. У меня в запасе максимум 3 минуты, и это без учета активации молнии, с ней еще меньше. Отошел на шаг в сторону, уходя из зоны их атаки. Захожу к ним в слепую зону и готовлюсь к удару. Ноги столпились вокруг трупа своего родственника. Их тонкие, мерзкие языки то и дело высовывались из пастей. Пробуют воздух на вкус, надеются найти убийцу. Не получится, поганцы. Яд и моя невидимость надежно скрыли мой запах. Трое нагов встали в круг, в охранение, а сам командир группы наклонился к убитому мной нагу, прикоснулся к нему рукой. Не прошло и секунды, а труп испарился. Огромная туша в несколько центнеров веса взяла и исчезла. Я тоже так хочу. Мне нужно больше крутых артефактов. Да, у меня есть медальон, сумки, ожерелье, но это все не то. У них нет такой крутой возможности по забору предметов из реальности. Все приходится затаскивать руками в окно пространственного хранилища, а ведь это не всегда удобно и легко. Капец вам, чешуйчатые. Наг не успел разогнуться от земли, а я уже рядом, и секира так и рвется в бой. Замах, удар. Секира несется в затылок командира. Наг что-то почувствовал, резко дернулся вверх, но физика была не на его стороне. Встречные векторы приложения сил увеличили мощь удара. Бзын. Секира на полном ходу вскрывает тонкий шлем, как жестянку, и раскалывает череп к хренам. Кровь. Мозг. Осколки костей летят в сторону. Но мне этого мало. Молния. Разряд влетает в тушу нога и добивает. Глаза твари лопаются, туша валится на землю, а я, не мешкая, прячу секиру в карту, чтобы не терять время с извлечением. Отскакиваю в сторону, все это время находясь в невидимости. Охрана нога подвисла. Единственное, что они увидели, это жареная башка командира и мелькнувшая в воздухе секира, когда потеряла со мной контакт на секунду. Внимание! Вы получили 72 ОС, 228 179. Внимание! Удержано, 49 ОС, баланс, 179 179 ОС. Гадство! Опять теряю ОС. Ноги взбесились, ускорились и начали лупить по воздуху во все стороны. Один умный даже что-то швырнул, хотел пылью меня проявить. Обломитесь! Дым такой плотный, что шаг в сторону, и хрен найдешь. Легким шагом проскальзываю между летящим оружием, обхожу ближайшего нога и становлюсь вплотную за спину. Секирой не размахнуться нормально, уж очень круто они оружием машут, но у меня есть и другие варианты. Прячу секиру и активирую свой медный топорик. Удар, удар, удар. Каждый удар летит друг за другом, резко, без перерыва. Чешуя на шее поддается, топор врезается в плоть. Молния. У меня были сомнения, сработает навык или нет, но предчувствие не подвело. Сработало. Пусть школы оружия и разные, но навык-то есть. Какая ему разница, через какое системное оружие проходит разряд? Наг от болевого шока и прожарки поплыл, но не сдох. Враг держится на волевых усилиях или регенерация у него просто бешеная. Наг полностью дезориентирован, не сдается, еще и его напарники подтянулись. Приходится уворачиваться. Вжу-у-у, хвост пролетел в считанных сантиметрах от моего лица. Только вот навык владения секирой, развитый организм, боевая медитация и невидимость решают многое. Что мне сейчас их змеиное усиление и ускорение? Хрень полная. Твари не учли при атаке мой рост, хотя они меня и не видели. Удары сыпались чуть выше и не так точно. Спасибо медитации и навыкам. Я каждый раз проскальзывал в миллиметрах от серьезной травмы. Пусть мое преимущество всего на сотую или даже тысячную долю секунды в реакции за счет синергии навыков, но именно эти сотые доли решают исход. Удар, отскок, сместиться в сторону. Поднырнул между разъяренных ногов. Оказываюсь перед поджаренным ногом лицом к лицу. Миг, я замахиваюсь и, вкладывая всю силу, бью ему в переносицу. Чмавк, череп проломлен. Металл разворотил глаза и травмирует мозг нога. Молния, внимание. Вы получили 72 ОС, 251 179, внимание, удержано, 72 ОС, баланс, 179 179 ОС, агрр, ненавижу ногов, столько опыта в мусор улетает, двойка оставшихся ногов не дрогнула, не попытались убежать, наоборот, взъярились, словно планку у них сорвало, и бросились в бой против собственных теней и страхов. Помутнение какое-то, лупит во все стороны без разбора, безрезультатно лупит, маны у меня все меньше, ноги загорелись энергией и вокруг их чешуи стала возникать зеленая дымка, с копий закапала зеленая пена, яд врубили, выжали максимум из физической защиты, посмотрим, чего вы стоите, в боевой медитации четко видно рисунок боя и где у врагов дыры, захожу сбоку от живых мельниц, останавливаюсь на расстоянии 2 метров, здесь я недосягаем для их первого удара, то, что нужно, вырубаю невидимость, они тут же поворачивают морды в мою сторону и, молния, молния, молния, разряды срываются со острия секиры и летят вперед к противникам, вмиг преодолевая разделяющие нас расстояние, молния попадает в оружие, спускается по древку и жадно вгрызается в тела врагов, ноги пошатнулись, они еще и стоят спиной к спине, соприкасаясь хвостами друг с другом. Получилась нехилая электрическая цепь, дезориентация после шоковой терапии и опаленные руки не оставили ногам и шанса, десяток непрерывных ударов без перерыва, друг за другом, и вот они рухнули трупами на камень арены, внимание, вы получили 72 ОС, 251 179, внимание, вы получили 72 ОС, 323 179, внимание, удержано, 144 ОС, баланс, 179-179 ОС, суки, ну как их еще назвать, над всеми трупами появились карты, взглянул на счетчик убийств, не густо, внимание, повержено врагов, 7-10, мне осталось убить еще троих и продержаться до конца миссии, вот только энергии нет, тю-тю, нет маны, нет невидимости и молнии, собрал карты и отправил в хранилище, пространственных сумок у ногов нет, 4 бойца приползли налегке, точнее, у них, конечно, есть оружие, броня есть, вот только нет самого главного, артефактов. Толку мне с их брони, хрен труп перевернешь, Еще и снаряжение, хоть и системное, но не артефакт. Под мою фигуру само не подстроится. А как его снимать, подгонять, это мороки больше, чем реальной эффективности. Какими бы они крутыми не были, броня их не спасла, мусор. Подошел к командиру Нагов, а вот он, порадовал. Обыскав весь труп, я нашел только один артефакт, зато какой. На правой руке, которой он и касался трупа, было надето тонкое серебряное колечко. Свойство. Пространственное кольцо. Ранг. Д. Описание. Пространственный артефакт. Свойство. Содержит скрытое пространство объемом 8 кубических метров. В 5 раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу. Касание. Позволяет перемещать объекты в хранилище. Обратно объекты материализуются в руке, на которой надето кольцо. Инвентаризация. Позволяет владельцу видеть и использовать, доставать, перекладывать, открывать, распаковывать, снаряжать предметы в хранилище. Способна переносить в зону испытания несистемные предметы. Изменяемый размер. Позволяет владельцу изменять размеры артефакта в некоторых пределах. Счастливая улыбка прорезалась на моем лице. Я сорвал джекпот, то, о чем и подумать не мог. Именно это я искал все время. В голове сразу возникла картинка, как во время боя. У меня в руке появляется игла, и я тут же метаю ее во врага. Ну, или гранаты швыряю. Уменьшение веса в 5 раз, не так много, по сравнению с моими основными хранилищами, но для легких расходников это не важно. Кольцо – это ячейка быстрого доступа. Практически безразмерная ячейка. В нем не трупы таскать надо, а ящики боеприпасов и взрывчатки. Еще алхимию загрузить можно, ну или, на худой конец, еду. Потянул с пальца нога кольцо, только вот хренушки, не снимается. Пришлось вытащить топорик и отрубить, к хренам, пальцы. С отрубленного пальца кольцо снялось без проблем. Вытер его об одежду, подул внутрь, чтобы ничего от твари ко мне не привязалось, и нацепил себе на палец. Оно сжалось и, мягко обхватив мой палец, село, как влитое. На плечи сразу резко прибавилось веса, словно мешок цемента на горб кинули. Открыл кольцо и выкинул из него 3 трупа. Один наг и пара еще каких-то змееподобных тварей, с 2 ногами и хвостом. Вот и нахрена такую тяжесть собирать на арене и таскать на себе, идиоты. Инвентаризация. Мой взгляд провалился в колечко, и я от счастья чуть не запрыгал. Нашел. В кольце тоже нашелся небольшой шкаф, и на одной из полок в деревянном ящичке лежали кучкой ядроманы. Вырезали из кого-то, в 5, то быстрее, чем в одни руки. Больше глаз ни за что не зацепился. Шмотки, бутылки, прямо походный шкафчик аристократа. Вытащил небольшое ядро, потер об рукав куртки, как яблоко, и положил себе в рот. Отвратительно, но выживание прежде всего, а энергия не пахнет, она работает. Врагов здесь и сейчас пока нет. Нужно быстро потратить накопленный ос. Не могу я смотреть, как сотни добытых ос сливаются в унитаз. Жаба не то, что против, она бы давно уже повесилась, если бы веревка, мыло и табурет были. Хотя, нет, это же тоже расходы. Вытащил из пространственного хранилища карты. Взял из стопки Е-ранговых навыков, группы Е, и добавил к нему 3 карты. Те, что сразу под руку попались. Повезло, что в прошлый раз, когда перебирал карты, не поленился и сложил навыки владения оружием в одну стопку. Вот они сейчас мне и попались. Владение мечом F, владение дубиной F, владение шестом F, шате. Наполнил их до отказа ос. Баланс 49-179 ос. Спрятал карты в хранилище. Сейчас, к сожалению, не время их изучать. Прислушался к магическому источнику. Он быстро наполнялся маной. Уже сейчас у меня в источнике хватит энергии на 1,5 минуты невидимости. И это отлично. Нужно проверить развернутую статистику по испытанию. Сколько у меня осталось времени, да и количество живых врагов пересчитать нужно. Развернул статистику и уставился в появившиеся цифры. Внимание! До конца битвы. 68 минут 47 секунд. Внимание! Повержено врагов. 7-10. Осталось врагов. 228-223-221. Черт. Счетчик живых врагов взбесился. Он уменьшается с ужасающей скоростью. Чертов яд и все те, кто устроил это дерьмо. Ненавижу. Глава 28. Королевская битва. Направил все свое внимание в боевую медитацию и рванул в сторону. Облака ядовитого тумана клубились непроглядной зеленой завесой, но теперь это уже не было проблемой. Благодаря слиянию с оружием и открывшейся мне боевой медитации я ощущал окружающее пространство в радиусе 5 метров. Это не зрение, но я словно чувствовал, где впереди есть изменения в пространстве или перед ногами есть преграда. Шаг, еще шаг, нашел. Туман еще не открыл мне найденного противника, а я уже колю лежащее на земле тело острием секиры. Ничего. Туман расходится, и я вижу распотрошенный труп низкорослой мартышки. Белоснежная шерсть, заляпанная кровавыми пятнами, проломленный череп и варварски вскрытая грудная клетка. Медитация позволяет понять общие черты препятствия, наличие или отсутствие ног, рук, даже общий контур, отдаленно похожий на человека получалось определить, но вот жив он или почти сдох понять не получалось, как и степень повреждений, лишь общий укрупненный контур. Агррр, из груди рвется рык. Дальше, живых врагов все меньше и меньше. Удар, ничего, снова труп. Еще один, нужно убить еще 4. Я тупо рискую со своим иммунитетом остаться последним выжившим и не выполнившим задание системы. Беспечно сдохнуть, не дождетесь. Вместо страха или сомнений в груди с каждым новым шагом, с каждой новой неудачей только сильнее разгоралось пламя холодной ярости. Пролетел 30 метров, а нахожу лишь трупы. Чем дальше я продвигаюсь, тем картина все хуже и хуже. Человек, звероморф с лисьей мордой, обезьяна, обезьяна, и все трупы с разбитыми головами и развороченной грудиной, нет ни одного целого. Скорее всего, это дело чешуйчатых лап проклятых нагов. У меня зарождается ненависть к еще одной расе. Ненавижу нагов. Ненавижу, цежу сквозь стиснутые зубы. Взял левее. Труп, труп, труп. Удар. Внезапно тело дернулось, словно выворачиваясь из-под удара, но без шансов. Секира отзывается легкой вибрацией, а в меня из древка хлынул поток энергии. Наконец, внимание, вы получили 56 ОС, 105-179. Делаю шаг ближе, туман расходится в стороны. У моих ног лежит свернувшееся калачиком чешуйчатое тело. Вместо лица крокодилья морда, к груди прижат каменный топор. Кобальт вскрыл его с одного удара, как магазинную курицу, и толку, что чешуйчатый. Качнул секира из стороны в сторону, расширяя рану, и с легкостью вытащил штык из грудины. С кобольда выпала пустышка. Забрал ее, топор брать не стал. Он хоть и системный, но качество ужасное. Каменный топор, F, сами они их, что ли, делают. Вообще заметил странную тенденцию, что призванные на это сражение гладиаторы, в основном, явились в чем мать родила, или оказались снаряжены крайне слабо. Только чертовы ноги выделяются на общем фоне. Я не вижу трофейного системного оружия или других плюшек. Да что там, плюшек, даже сумок новичка я пока не нашел. Неужели основная масса гладиаторов даже не надеялась выжить и шла сюда на верную смерть? Непонятно. Чем больше думаю об этом, тем все больше и больше вопросов возникает. 10 шагов, и еще 2 тела. Бить сразу не стал, приблизился. Кобальды сцепились, чешуйчатые мерзавцы, лупили друг друга своими деревянными дубинами, и походу, в момент сражения их яд и накрыл. Проткнул штыком секиры ближайшего ко мне ящера, ничего, труп, сдох или от ран, или от отравления, а что другой, удар, секира дрогнула, а по древку хлынул поток энергии. Внимание, вы получили 56 ОС, 161-179, над телом возникла прозрачная карта, я потянулся к ней, но прикоснуться не успел, земля дрогнула, ТХРРРДЦТХР, громкий, оглушительный треск заложил уши и стал ввинчиваться в мозг, словно кто-то ломал плотное бронированное стекло на мелкие-мелкие кусочки, из моих ушей потекла тонкая струйка теплой крови и тут, бум, ударная волна подхватила меня, опрокинула. Со всей силы меня шарахнуло о камень и протащило несколько метров, делая из меня отбивную. Чудом в полете умудрился подтянуть секиру ближе и убрать ее в карту. Я со всего маха впечатался в чье-то холодное тело. Повезло, что не убился и остался в сознании. Голова раскалывается, все плывет, я ничего не соображаю, медитация сорвалась. Лишь вижу, что ядовитой дымки над головой больше нет. Все смело ударной волной. Я, перебарывая головокружение, приподнялся на локтях и осмотрелся. Глубокая каменная чаша, дно, как несколько объединенных футбольных полей. Практически все пространство завалено телами, тела, тела, тела. Меня передернуло от открывшегося вида. С трудом перевел взгляд от количества лежащих здесь существ. Вокруг площади, От самой земли, вверх к небу черными каменными ступенями поднимаются трибуны. Арена. Древняя арена, что я видел в центре острова, только вот трибуны не пусты, наоборот, тут и там я вижу зрителей. Да каких, гнолы. Эти собачьи дети заполонили все нижние ряды и стоят, обнажив свои мечи и топоры, блестя на солнце в своих доспехах, как консервные банки. А над их головами, на десяток метров выше, лучники. Чувствуя всеми фибрами души надвигающуюся жопу, я ухватился за тело, в которое врезался. Руки нащупали жесткую шерсть и тканевую одежду. Уцепился за него и надвинул на себя, закрываясь, словно щитом. Обезьяна прикрыла мне голову, грудь и руки. К сожалению, ноги так и остались торчать без защиты, но хоть что-то. Вжух, вжух. На арену обрушилась сотня стрел. Тук-тук-тук. Они падают куда попало, словно дождевые капли. Залп второй, третий. Я чувствовал, как в тело обезьяны врубается очередное древко. Ногу в нескольких местах обжигает боль, но не критично. По касательной прилетело. Могло быть и хуже. Ту-ду-у, тум, тум, тум. Над ареной раздался гул боевого рога и ритмично загрохотали барабаны. Я призвал из кольца два ядра и проглотил. Желудок скрутила энергия, хлынула потоком в источник, ускоряя его наполнение еще быстрее. Внимание! Защитный купол арены разрушен. Внимание! Обнаружены нарушители. Внимание! Обнаружены нарушители. Внимание! Обнаружены нарушители. Внимание! Все обнаруженные нарушители вступают в королевскую битву. Внимание! В связи со вступлением новых участников идет перерасчет времени испытания. До конца битвы. 23 минут 36 секунд. 23 минуты и осталось убить еще двоих. Заглянул инвентаризацией в кольцо. Проверил источник. С учетом запасов, добытых ногами ядер, мне энергии хватит максимум минут на 20. Нужно пока затаиться. Как же хитро гнолы это все придумали и провернули. Сначала заложили яд на арену, как-то его активировали, а когда большую часть противников отравили, сломали купол арены. Еще и град стрел обрушили на гладиаторов. Молодцы, подлецы. А теперь в бой вступил их элитный отряд, и они без добычи отсюда точно не уйдут. Добьют раненых и тех, кто выжил, соберут выпавшие из трупов карты, системное оружие, броню. Только зачем они сюда вообще лезли? Могли ведь дождаться окончания битвы или не могли? Нужно слить в карты собравшиеся ОС. Внимание! Наполнить карту дуэлянт Е. 100 ОС? Да нет, да. На балансе еще 61 ОС. И это много. Вытащил малую карту визита Е. Внимание! Частично наполнить карту. 50 ОС, да нет, баланс, 11179 ОС, на таймере осталось меньше 20 минут, пора, скидываю с себя труп обезьяны, абсолютная невидимость, откатываюсь в сторону, вжух, вжух, вжух, в то место, где я был секунду назад, воткнулось несколько стрел, они все летят и летят, только без толку, меня там давно уже нет, я рванул в противоположную сторону, огибая трупы, камень, по которому я бегу, не пылит, следы не обнаружить. Обернулся, гнолы стоят у линии барьера, ощетинившись оружием. Почему бравые рыцари замерли у барьера? Что не так? Неужели они не знали, что их затянет в испытание и теперь они не могут организоваться? Что у них за задержка? Внезапно один из крайних бронированных рыцарей рванул в сторону трибун, взобрался по веревочной лестнице наверх стены, отделяющей трибуну от арены. Но стоило ему выбраться на трибуны, как он практически сразу рухнул, словно подкошенный, и больше не поднялся. Неужели сдох? Ну что, сукины дети, не ожидали такого от системы. Не получилось у вас на халяву срубить ОС. Еще и рванули сюда отрядом из 50 бойцов, не проверив, что из этого получится. Идиоты. И как вы выполните задание системы? 10 убийств, математически ну никак не складывается. Неужели вы все смертники или я чего-то не понимаю? Вновь забили барабаны. На противоположной стороне, в высокой стене под трибунами, заскрежетала решетка и открылся проход, а оттуда под бой барабанов стали выходить безоружные пленные кобальды, гоблины и раненые гнолы. Внимание! Обнаружены нарушители. Внимание! Обнаружены нарушители. Внимание! Обнаружены нарушители. Рыцари обнажили мечи и двинулись в сторону появившихся пленников. Только вот не один я тут такой умный остался. На арене стали приходить в себя выжившие гладиаторы. Ноги. 7, 10, 13. И это только ногов. Тут и там с земли начали подниматься покачивающиеся кобальды. Залп. Стрелы обрушились на вставших на ноги ногов. Только вот они ничего не могут сделать. Отскакивают от брони, не причиняя вреда. Ногов этим не остановить. Передний ряд Гнолов сомкнул щиты, готовясь принять на себя первый удар тяжелых туш, но тут у одного из нагов в руках сформировался изумрудный шар и тут же с огромной скоростью рванул в строй Гнолов. Бабах! Шар ударил в щиты, опрокинул разом пятерых щитоносцев и распался фонтаном на крупные капли. Магическая кислота, может быть, не просто так все те, на кого попали зеленые капли, катаются сейчас по земле и истошно орут. Щиты и доспехи не смогли защитить их. Гнолы пошатнулись, и тут же в образовавшуюся брешь на полной скорости ворвались ноги. Свалка, звон оружия, истошные крики умирающих. Я закинул в рот еще одно ядро из кольца и рванул в сторону основной схватки. Активировать состояние боевой медитации не получалось, но это сейчас не критично. Из рук нога в мою сторону сорвался еще один огромный ярко-изумрудный энергетический шар. Я рухнул на землю. Ву-у-у. Он пронесся прямо над моей головой и улетел за мою спину, а там несколько сотен пленных рабов. Бабах. А-а-а. Я не видел, как шар в них врубился, но громогласный вой сотни раненых и испуганных пленных жестко ударил по ушам. Наг ни на секунду не останавливался, собирая кровавую жатву, а, наоборот, развернулся в сторону трибуны и начал создавать еще один шар. Я поднялся с земли и уже собрался рвануть к ногу, как передо мной появился новый противник. Глава 29. Чемпион. Прямо на меня, не разбирая перед собой дороги, в панике несся один из бронированных гнолов. Смещаюсь в сторону, активирую секиру. Замах, чмавк, блохастая тварь лишается головы, но тело не остановилось. Как безголовая курица проносится мимо и через несколько метров с грохотом валится на землю. Внимание! Вы получили 12 ОС. 23-179. Внимание! Повержено врагов. 8-10. Над трупом гнолла появилась пустышка. Нахрен! Спешно ухожу в сторону, подальше от трупа. В мага-нагов летит град стрел, но ему, хоть бы хны, шар срывается с рук и улетает в ряды лучников. Будум! Один из гнолов успел подставить под летящий шар щит, но сделал еще хуже. Щит уничтожен. Гнол, искореженный труп. Мое адаптивное зрение показывает его пережеванное, оплавленное тело, словно я стою рядом с ним. Моргнул, отдаляя зрение. Вся энергия энергетического шара выплеснулась на строй лучников мелкими каплями, и от них закрыться не получилось. Строй рухнул. Те из них, кто закрылся товарищами и чудом не пострадали, сейчас рванули в сторону, куда глаза глядят, не считаясь с порядком и сыплющимися на них приказами. Наг снова начал создавать новый шар. Вокруг него лежала россыпь переломанных стрел, которые так и не смогли нанести ему хоть какие-то повреждения. Тело Нага светилось зеленоватым свечением, эта змеюка, словно тяжелый танк против местных голозадых папуасов. Свалка возле трибуны с битвы превратилась в кровавое месиво. Ноги разбили гнолов и перебили их в мелких стычках. И уже сейчас добивали блохастых, ставя кровавую точку в их истории. Гнолы ничего не смогли сделать ногам. Ничего. Ноги, пылая зеленоватым светом, лишь смазали свои клинки их жизнями. Пока все отвлеклись, я активировал хранилище и вытащил из него иглу. Кинул на землю, опустился на колено и достал из карты топор. Маловероятно, что в пылу сражения меня услышат, а игла нужна срочно. Туц, туц, туц, хреначу по костяной пластине, в которую ввинтилась игла, словно саморез зашла и застряла, намертво. Удар, кручу башкой по сторонам, еще удар, снова на стреме. Трибуны на глазах пустеют, гнолы, как тараканы, разбегались во все стороны, даже оружие побросали. Впереди всех убегающих, мчался хрен в красной мантии, но куда там. Наг запустил новый шар. Будуум. Шар накрыл гнолла с головой, но за секунду до удара над ним возник энергетический щит, и вся высвободившаяся энергия расплескалась в стороны. Охрана гнолла рухнула в муках, а блохастый в мантии скрылся из виду внутри трибун. Ушел, заранец. Туц, туц, туц, есть. Кость треснула и игла тут же высвободилась из сжимающих ее тисков. Убрал топор в карту и, не мешкая, крепко сжал иглу. Справка. Черная метательная игла. Ранг Д. Материал. Неизвестный черный металл. Длина 0,1 м. Вес 100 г. Описание. Черная игла обладает высокой убойной силой. При броске поражает противника с высокой точностью. Свойства. Оружие системы. Позволяет поглощать и конденсировать 60% духовной и жизненной силы жертвы. Бронебойный 3. Игнорирует броню Д ранга и ниже. Самонаведение. После броска следует за целью. Сверло. При контакте с противником снаряд ввинчивается, приобретая дополнительную проникающую мощь. Владелец. Исшхан. Как и думал, Топор несколько раз соскальзывал и ударялся в иглу, но оружие Эфранга, к счастью, повредить иглу не смогло. Задело. Рабы рассеялись по сторонам. Кто-то забился между тел, кто-то схватил оружие гладиаторов, надеясь на чудо, но это вряд ли. Ноги, одержав сокрушительную победу в свалке, разделились. Семеро остались собирать трофеи с убитых гнолов, видимо, набрали нужное количество убийств, а оставшиеся пятеро направились загонять рабов. До конца битвы. 9 минут 17 секунд. Закидываю горсть ядер из кольца. Желудок отваливается от растворяемой в нем энергии. Источник работает на пределе, перекачивая и перерабатывая поступающую ману из ядер и тут же направляя ее в действующий навык. Еще немного, еще чуть-чуть. Ускоренным темпом захожу за спину магу. Он уже перестал кидать энергетические шары и сейчас вальяжно ползет к уничтоженным гнолам. Его кожа продолжает мерно светиться зеленым. 170-50 метров сближаюсь. На, скотина. Игла размазывается в пространстве и врезается в спину нога. Он словно спотыкается, но не дохнет. Ша-а-а. Маг разворачивается в мою сторону, а между его рук начинает формироваться энергетический шар. Сука. Отпрыгиваю в сторону. Вжу-у-у. В ладони от меня проносится изумрудная смерть. Воины бросили трофеи и кинулись к нам, спасать своего командира. Поздно. Наг зажигает в руках новый шар. Его руки ходят с ним из стороны в сторону в поисках меня, но мне не нужно больше к нему приближаться. Он отразился на моей мини-карте. Мысленный посыл к навыку. Внимание! Установить маяк портала? 5 ОС? Да нет. Да. Видимо, я все-таки оставляю какие-то следы за собой. Или запах. Не зря же Наг так гадко ухмыляется, язык свой туда-сюда высовывает и смотрит прямо в мою сторону. С его рук срывается еще один небольшой энергошар. Вжу-у-у, изумрудный комок летит прямо в меня. Взмах рукой, и под моими ногами открывается червоточина портала. Хлопаю по карману с картой секирой, проваливаюсь в воронку. Картинка мигает, и вот я уже вижу лысину нога. Замах, и тут же удар, со всей силы. Секира ударяет мага в голову, но пробить кожу грубой силой не получается. Но на это я и не рассчитывал. Молния. Нога тряхнула разрядом. Он пошатнулся и потерял контроль над своим энергошаром. Я прыгаю в сторону, изумрудный сгусток энергии, который он толком не успел сформировать, набухает и с тихим хлопком лопается. Быпы-ша-ша-ша. Энергия рвется во все стороны, и основная часть обрушивается на самого нога. Зеленое свечение, окутывающее его тело, тухнет, наг валится на спину, а капли энергии проедают его чешуйчатую шкуру. Это и добивает гада. Внимание! Повержено врагов. 9-10. До конца битвы. 6 минут 52 секунды. Ноги воины стремительно приближаются. Изумрудное свечение на трупе нога померкло. Жаба бьет в бубен, а я решаюсь. Хватаю за руку нога, открываю рядом с ним воронку в пространственное хранилище. Прямо под трупом открыть не получилось, а жаль. Рывок на пределе сил, мышцы скрипят от натуги. Но труп нога сдвинулся и провалился в хранилище медальона прямо на площадку между шкафов, забив собой все свободное пространство. Абсолютная невидимость продолжает работать. Я пулей срываюсь в сторону, прочь от несущихся на меня ногов, перепрыгиваю несколько трупов и двигаюсь, увеличивая между нами расстояние. Оглядываюсь по сторонам. Пятерка ногов разделилась. Открываю карту. Повезло. Прямо сейчас в дальнем краю арены, как раз возле моего места появления, резвится с рабами тройка ногов. Странно, что они не отозвались на призыв своего мага. Не услышали, опьянели от убийства рабов, или просто свой хвост оказался ближе и дороже. Это уже не важно. Внимание! Установить маяк портала? 5 ОС? Да нет, да. Сворачиваю карту, практически полностью перекрывающую мне обзор. Останавливаю свой бег. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сердце быстро стучит, словно собирается вырваться из груди. Вдох, выдох, вдох, выдох. Концентрирую все свое внимание на сжимаемой в руке секире. Мысленный импульс, и мое сознание словно проваливается в ее древко. Я проношусь по ней от кончика секиры до самого конца древка и замираю в равновесии. Миг, и воспринимаемое мной пространство рывком расширяется. Боевая медитация. Взмахнул рукой, и в шаге от меня, прямо над камнем арены, загорается воронка портала. В медитации она ощущается, как бездонный колодец. Шаг, и я проваливаюсь в него с головой. Мир мигает, и вот я уже появляюсь в считанных метрах от тройки веселящихся ногов. Боевая медитация расширяется, сознание ускоряется, и я вижу движение ближайшего нога, словно в чуть замедленной съемке. Перехватываю секиру, В движении делаю замах и со всей силы наношу удар прямо в спину чешуйчатого. Молния. Разряды струятся по древку. Нога трясет от пронзающих его разрядов, но этого недостаточно. Удар. Удар. Огибаю ошеломленного гада и бью прямо в его чешуйчатую морду. Молния. Внимание. Вы получили 62 ОС. 75-179. Внимание. Повержено врагов. 10-10. До конца битвы. 3 минут 52 секунды. В воздухе появляется карта. Перекидываю секиру из руки в руку, меняя хват, и в одно движение вытаскиваю свой трофей. Карта исчезает в кольце быстрого доступа. У убитого мной бойца ничего похожего нет. Перепрыгиваю его труп и двигаюсь к ближайшим противникам. Гнолы. Блохастые. Как же я вам рад. Раскручиваю перед собой секиру и превращаюсь в кровавый вентилятор. Внимание! Вы получили 4 ОС. 79-179. Внимание! Вы получили 4 ОС. 83-179. Внимание! Вы получили 2 ОС. 85-179. Я ощущаю в радиусе 5 метров от себя каждое движение врагов. Я считываю весь рисунок боя. Вот только это не воины. Это пушечное мясо. Вот на моем пути появляется дряхлый гнол в истертой мантии. Она когда-то была белой, а сейчас выглядит не лучше половой тряпки. Она вся заляпана кровавыми пятнами. Глаза деда горят отчаянием, а некогда шикарные усы и борода превратились в грязную мочалку. Гнол поднимает трясущимися руками короткое копье с каменным наконечником, но мне оно, что слону дробина. Чуть доворачиваю руки, направляя секиру немного выше. Получай. Внимание. Вы получили 20 ОС. 105-179. Гнол падает на арену двумя половинами. Богатый дедок, сколько же сотен гладиаторов он убил, чтобы так прокачаться по делам. Вот в зоне моей медитации обнаруживается еще один наг. Он размашистым махом направляет в меня свой двуручный молот. Только это бесполезно. Даже близко не попал. Догадываться, где я, и видеть глазами – это разные вещи. Я с легкостью ухожу из-под удара. Наг напирает. Молот свистит, рассекая воздух. Но, мимо. Отскакиваю в сторону. В быстром рывке огибаю чешуйчатого. Бью прямо в конец хвоста и перерубаю его к хренам. Молния. Ша-а-а. Как же он заорал. Нога прошивает разряд. Он разжимает руки и молот устремляется вдаль. Удар. Удар. Удар. Я обрушиваюсь на него градом ударов. А теперь, прямо в голову, со всей силы. Молния. Хрум. Череп нога лопается, как перезревший арбуз, а разряды молнии окончательно сжигают все содержимое. Внимание! Вы получили 72 ОС. 177-179. В зоне медитации никого больше нет. Я оглядываюсь по сторонам. Третий из ногов уполз подальше, спасая свой хвост. Трус. Рядом больше нет ни одной живой души. Рабы разбежались. Другие ноги воины не успели. Вот интерфейс моргнул. И перед глазами появилась долгожданная надпись. Поздравляем, великий призыв завершен. Желаете покинуть арену? Да нет. 00-59-58-57. Да, наконец, победа. Окинул взглядом арену. За оставшиеся секунды мне еще никого не достать. Стоп, нужно собрать с нога свои трофеи. Окинул его взглядом. Над поверженным ногом воином тускло сияет полупрозрачная карта какого-то навыка. Выхватываю ее из воздуха и сразу прячу в кольцо. Присмотрелся к телу более внимательно. Кожаную броню с металлическими вставками снять не успею. Молот огромный, мне просто не в руку, да и отлетел он прилично. А вот на руке змея нашелся неприметный металлический браслет. Бью секирой и отделяю руку вместе с находкой и, не касаясь браслета голыми руками, все прячу все в кольцо. 00-29-28-27. Все, пора возвращаться домой. До конца не верю в реальность происходящего. Да, стоило только мысленно согласиться, как мир резко мигнул, и все пространство заполонила тьма.